«Невелики прибытки для потомков великого царя и претендентов на царство и провинции», — рассуждал Домициан. «Покажите-ка мне ваши руки», — приказал он вдруг. Они показали. Домициан внимательно их осмотрел. Заскорузлые, мозолистые мужицкие руки. «Накормить их досыта», — объявил император свое решение, — «и отправить обратно, но только на самом обыкновенном судне. Смотрите, не избалуйте мне их». Когда они ушли, он сказал Нарбану: «Что за нелепый народ эти евреи! Видеть претендентов на престол в таких вот людишках! Не правда ли, оба были ужасно смешны в своей простодушной гордыне?» «Да, эти были смешны», — ответил Нарбан, делая ударение на слове «эти». Домициан густо покраснел, потом побледнел, потом снова покраснел, ибо Нарбан был прав. Эти двое были смешны, но другие потомки Давида, Иосиф и его сын, отнюдь не смешны. И страх перед Иосифом и его богом Ягве вновь проснулся в душе императора. До этих пор свидание с потомками Давида оказывало именно такое воздействие, которое предвидел Нарбан. Но тут мысли императора приняли направление, отнюдь нежелательное для министра полиции. Как всегда подозрительный, Домициан вдруг сказал себе, что Нарбан, быть может, и, скорее всего, так оно и есть, умышленно вызвал в нем эти опасения. Потому-то, видимо, Нарбан с самого начала придавал столько значения этим потомкам Давида из Иудеи. Хотя, конечно, так же точно, как он сам с первого взгляда убедился, до чего они безвредны. С другой стороны, Нарбан, очевидно, с самого начала распознал, насколько опасен Иосиф. И, обратив внимание императора на опасность, он лишь выполнил свой долг преданного слуги. И, кстати говоря, выполнил с таким тактом, какого он, Домициан, не ожидал от этого неуклюжего человека. И все-таки трудно смириться с тем, что Нарбан так безошибочно угадал его думы. Подданный дерзнул предписать думам бога Домициана их ход и движение. Да это граничит с мятежом. Он чересчур близко подпустил к себе этого Нарбана. Теперь на свете есть человек, который знает его слишком хорошо. Вот какого рода чувства волнуют императора. Это еще не мысли. Он не дает своему замешательству зайти столь далеко и принять отчетливую форму. Но он не в силах сдержать себя. Его взгляд, испытывающий, останавливаясь на лице министра полиции, выражает недоверие, чуть ли не страх. Впрочем, это длится лишь какую-то долю секунды, ибо лицо, на которое он смотрит, энергичное, надежное, жестокое, морда верного пса, как раз такое, какое должно быть у его министра полиции. Нарбан доставил ему приятную забаву, привезя сюда потомков Давида, дал ему случай сделать утешительное наблюдение. Он признателен своему министру полиции и даже высказывает ему свою признательность, но отпускает его быстро, почти внезапно. Он размышляет наедине с самим собой. Что делает его борьбу против Ягве такой невероятно трудной? Так это полное одиночество в этой борьбе. По сути дела, он никому не может довериться до конца. Нарбан предан ему, но он слишком груб душой, чтобы до конца постигнуть нечто столь сложное и бездонное, как вражда этого невидимого, неосязаемого Ягве. Да к тому же император и не позволит Нарбану заглянуть в свое сердце еще глубже.